Каюсь, Боже, молю, прости меня, прости. Теперь я понял, что дороже тебя в всем мире не найти. Теперь я понял, что дороже тебя в всем мире не найти. Прости за то, что веры мало имею я на всей земле. Прости, что сердце огрубело в тяжелой жизненной борьбе. Прости, что сердце огрубело в тяжелой жизненной борьбе. Прости, что слезы раскаяния так редко застилают взор. Даруй мне сильное желание забыть скитаний всех позор. Даруй мне сильное желание забыть скитаний. Даруй, чтоб голос веры твердой возрос в моей душе больной, и чтоб смирился дух мой гордый перед тобой в тиши ночной, и чтоб смирился дух мой гордый перед тобой в тиши ночной. Уврачуй мне сердце раны своей могучей рукой. Пересмотри все жизни планы, даруй мне радость и покой. Пересмотри все жизни планы, даруй мне радость и покой.